Юрингай проснулся от того, что ему сильно припекало спину. Несмотря на то, что спал к костру лицом, до сознания не сразу дошло, что этот самый костер к жару со спины отношения не имеет. Поначалу парень сморщился и хотел повернуться на другой бок, но тут сознание наконец уловило запах дыма. Причем запах был не легкий и мягкий, как от обычного костра, а тяжелый, с примесью жженой смолы и чего-то горького. Ученик открыл глаза и обнаружил перед собой телегу, испуганно топчущуюся лошадь, и лез за ней. Затем он обернулся и застыл в недоумении. За его спиной на несколько сотен метров не было ничего, кроме выжженной земли, пепла и небольших дымящихся пеньков от деревьев. Посреди всего этого безумия в воздухе висел Маркус. Он сидел в позе лотоса и медитировал, никак не реагируя на происходящее вокруг. Парень поднялся и в нерешительности замер. Раньше ему не приходилось видеть учителя в таком состоянии. Помимо того, что одежда на нем сгорела, на голове не было волос, кроме остатков опаленной бороды. На руках виднелись следы укусов и подсохшей крови. «Учитель?» – спросил воздух Юринай. Маркус, словно ждавший этого звука, открыл глаза и продемонстрировал юноше темно-синее пламя, заполнившее глазницы. Он медленно опустился на землю и пошел к ученику. На ногах не было ботинок, поэтому учитель шел босиком. Каждый раз, когда он поднимал ногу, под ней вспыхивал огонь. «Это место называется местом силы. Не знаю, как ты на него вышел, но именно тут выходит стихия огня», — произнес учитель, подойдя к Юринаю. «Здесь очень благоприятное место, чтобы развить и усилить свой источник. А что делать мне?» «То же, что и раньше. Тренируйся, а я постараюсь обуздать силу источника», — кивнул Маркус. «Мне потребуется пара дней». «Хорошо», — кивнул парень. «У меня вопрос. Вы говорили про свет. Я пробовал этот конструкт, но камень не светился». Юринай указал на булыжник, покрытый конструктами, который он скопировал из учебника. «Конструкты наносятся изнутри», — произнес учитель и нагнулся к камню. Несмотря на то, что до учителя было несколько метров, от его тела исходил такой жар, что ученику приходилось морщиться. «Если конструкт будет нанесен снаружи, то эффект появится внутри», — ответил учитель и присел у булыжника. «Я так в университете запорол зачет по артефакторике. Профессионалы могут наносить конструкты снаружи, но это их особый прием». Маг одним ударом расколол камень на две части. Сердцевина камня тут же начала светиться белым холодным светом, подтверждая, что конструкты ученика работают. «Это то немногое из артефакторики, что вбили в мою голову», — ответил учитель и направился в сторону источника силы. «Сегодня еда мне не потребуется. Я буду питаться силой. Завтра с утра приготовь большую порцию. У меня будет зверский аппетит». «Хорошо», — кивнул парень, не сводя с камня взгляда. Это было первое проявление силы, которое он смог создать, и внутри щемило сердце от счастья. «И еще», — произнес Маркус, — «ты умеешь разделывать ящериц?» «Что?» — не сразу понял слова учителя-подросток. «Ящерицы. Ты умеешь снимать с них шкуру».